Санька. Дома меня встретил мурлыкающий и бодающийся рысь. Марк звал его Мордой, но на мой вкус это имя не очень ему подходило. Я села прямо там, в прихожей, и, обнимая и наглаживая его, вдоволь наревелась. Куда Марк вообще уехал? Будет гонять по городу, пока не влетит в столб или в отбойник? Я же не переживу, если он, как папа, попадет в аварию. Это будет только из-за меня, из-за того, что меня снова переклинило. Подумаешь, поцеловал. Я сама этого хотела. А потом вдруг вспомнила какую-то ерундень. Подумаешь, даже если бы мы и переспали, это ведь не значит, что он выгнал бы меня из дома. Но я почему-то решила, что это будет бесповоротный конец. Отрыдавшись, я приняла душ, смыла косметику. Заодно выяснилось, что у меня начались те самые дни календаря. Вот откуда все эти эмоции, все колебания настроения, глупые мысли. Я, конечно, не собиралась соблазнять Марка, но переоделась все равно в самое красивое, что у меня было. Короткие шортики и бело-розовую майку. Поверх только накинула толстовку. В большой комнате, где я сидела, постоянно была открыта дверь на балкон из-за рыся. Заварила чай. Наверняка Марк придет промерзший насквозь, хоть и конец апреля на дворе. По ночам температура опускается не на шутку, даже теплая экипировка не спасает. Отправила Марку пару сообщений, извинилась за неуравновешенность, попросила возвращаться скорее. Очень хотелось написать что-нибудь милое, но ничего так и не пришло в голову. Мне никогда не давались все эти мимимишные штучки. Сообщения достигли адресата. Но значок «Прочитано» не загорался. Я со вздохом отложила телефон. Рысь пришел обниматься. Я стала его гладить, и так в кресле в большой комнате незаметно и уснула. Проснулась от звонка. «Точно! Марк же отдал мне свои ключи!» Вскочила, напугав мирно спящего рядом рыся. Помчалась в прихожую. Я услышала за дверью голос Марка. И женский голос. Высокий, немного пьяный. Насмешливо довольный, то и дело взрывающийся смехом. По сердцу словно полоснули когтями. Он не один. Руки вмиг задрожали, в ушах зашумело. Сознание словно отдалилось, и я видела со стороны, как мои непослушные пальцы пытаются открыть замок. Дверь подалась, как будто ее потянули снаружи. Я до последнего надеялась, что там всего лишь знакомая. Но стоило им переступить через порог, как все стало ясно, знакомые не виснут так и не оставляют следы помады на лице, не задирают край футболки, поглаживая кожу, не касаются паха игривыми движениями, и знакомых не придерживают так расслабленно за талию, позволяя им все это. Смех женщины замолк. Она увидела меня и с возмущением спросила. «Это еще кто?» Марк ответил сухо и равнодушно. «Так, убирает у меня». На меня он не смотрел, будто я была ему противна. «Сестра, что ли?» Я застыла в двух шагах от них, не в состоянии ни произнести хоть слово, ни убежать. Горло как в тисках сжимали, руки и ноги онемели, и только сердце билось отчаянно, будто пыталось улететь. Женщина, блондинка лет 25, очень ухоженная и красиво, хоть и немного вульгарно одетая, отцепилась от Марка и, не обращая больше на меня внимания, по-хозяйски зашла в прихожую. Остановилась, начала снимать сапоги. Я метнулась к раскрытой двери. Ни минуты больше не хочу здесь находиться. Замешкалась у порога, надевая кеды. И Марк нагнал меня, схватил за руку. Я подняла на него глаза. Зрение туманилось из-за выступивших слез. Марк сверлил меня взглядом. И в этом взгляде было так много всего. Непонимание, неприкрытое желание, бешенство, безмолвный крик, что я замерла, как мышь перед змеей. «Что происходит?» — раздался недовольный голос блондинки. «Проваливай, я передумал», — ответил ей Марк, не отводя от меня глаз. «Что? Да ты вообще с дуба упал? Ты?» Она бы, наверное, не успокоилась, но Марк дернул меня на себя, припер к стенке своим телом, словно боялся, что я сбегу, нащупал в заднем кармане портмоне и вытащил оттуда несколько купюр. Не глядя, сунул блондинке. «На такси. Дверь захлопни». Вообще охамели в конец. Фиг ли привозил-то?» — возмущенно сказала та, но деньги взяла и зацокала каблуками к выходу. Дверь за ней закрылась, и наступила тишина. Я дернулась, пытаясь выбраться. Но Марк припечатал рукой стену, блокируя путь. «Что с тобой, мать твою, такое?» — спросил он жестким голосом. «То отталкиваешь, то ревнуешь, так что из дома уходить собралась. Ты меня с ума сведешь». Глазам стало горячо. Я поняла, что опять плачу. «Ну что же это такое? Сколько можно реветь?» Он сейчас окончательно уверится, что я истеричная идиотка. Но он ничего не сказал, только с резким выдохом, почти стоном, склонился ко мне. Я почувствовала мягкое прикосновение губ к векам и поняла, что он ловит мои слезы. От такого они вмиг пересохли. Я положила руки ему на грудь, сама не зная, чего хочу. То ли привлечь его к себе, то ли оттолкнуть, то ли сорвать с него футболку, на которой еще остался запах духов той женщины. «С ума сведешь», — повторил Марк тихо и накрыл мой рот поцелуем. Я забилась от неожиданности, но он не отпускал. Стиснул еще сильнее в объятиях, до боли в ребрах, до невозможности дышать. Я раскрыла рот, чтобы ухватить немного воздуха, рвано задышала ему в губы. Марк не упустил момента. Проник языком, заставил запрокинуть голову под напором, его сердце бешено стучало под моими пальцами, безумный стук сводил с ума. Его губы терзали мои, наполняли его вкусом, его запахом, им самим. Чувствовался слабый привкус алкоголя. Забыв обо всем, я ответила на поцелуй. Чтобы устоять на ногах, вцепилась в волосы Марка, в затылок, притягивая к себе, растворяясь, плавясь в нем. «Королева! Снежная, ледяная, снежинка моя!» — шептал Марк между поцелуями, больше похожими на метки, почти болезненными и невыносимо приятными в своей остроте. Он теперь целовал меня в шею, ключицы, задрал майку. Его руки гладили мое тело. «Моя сказочная!» Я изнывала от желания продолжать, позволить ему все, стащить одежду с себя и с него, и вдруг опомнилась. «Марк, Марк, стой! Да стой же ты!» Он поднял разгоряченное лицо, но не отпустил меня, только напрягся. Руки, изучающие мое тело, остановились. В расширенных от возбуждения зрачках пылало бешеное желание, и мне хотелось вечно смотреть в них и облизывать губы от жажды поцелуев. «Я сегодня не могу», — промямлила я, опуская глаза, и чувствуя, что краснею. «Месячные». Через краткую паузу Марк усмехнулся, расслабился, снова начиная гладить меня под майкой, почти совершенно без подтекста, просто рисуя круги на коже. Но это все равно меня заводило. «На что это ты намекаешь, маленькая извращенка?» «Маленькая!» Он снова поцеловал меня, сводящая меня с ума. «Еще раз, недотрога!» Я только охнула, когда он силой прижал меня к себе, а потом вскинул на руки, понес куда-то по коридору. «Марк!» «Тихо, тихо, просто ложимся спать». «Марк, это твоя спальня», — подозрительно сообщила я то, что он и так знал. Марк уложил меня на накрытую серебристым покрывалом кровать, не позволяя подняться, накрыл своим телом, но осторожно, удерживая вес на локтях и коленях. Было так странно видеть его лицо над собой, что я почувствовала, что снова заливаюсь краской, а он смотрел на меня и ничего не делал, только смотрел, а пальцы его путались у меня в волосах. «Что?» — спросила я смущенно. «Ты знаешь, что ты охренительно красивая?» Я помотала головой. «Ну как, мне иногда казалось, что я довольно симпатичная, но не так уж, чтобы прямо в штабеля укладывались». «Охренительно!» — повторил Марк с железобетонной уверенностью. «Если еще какой-нибудь козел попробует тянуть к тебе свои клешни, сразу скажи, получит в жбан, чтобы я синяков на тебе больше не видел». Это он о Ваньке заметил-таки. Тут я, в свою очередь, вспомнила кое-что. «А я тогда должна твоим блондинкам космы повыдергивать». «Каким блондинкам?» «Откуда я знаю, каким? У тебя их много». Марк смотрел на меня озадаченно. Я ткнула в следы помады на его шее. «С той блондинкой ты тоже целовался? Ты весь в ее помаде». Марк попытался привстать и разглядеть свою футболку. «Не знаю, нашел что-нибудь или нет», но сокрушенно ответил. «Я даже не заметил, когда она это сделала. Во мне было 3 шота чистого виски и 1 с колой. И еще там, по мелочи». «Ты ездил на мотике нетрезвым? Марк, пообещай мне, пожалуйста, никогда, никогда так не делать». «Мне так нравится, когда ты за меня волнуешься». «Марк!» Он только ухмыльнулся и склонился надо мной, начиная целовать. По-моему, он считал, что нашел отличный способ заткнуть мне рот. Что самое гадкое, это была абсолютная правда. Меня само удивляло, как я сразу теряла способность к сопротивлению. Я же целовалась раньше с парнями, но почему-то Марк действовал на меня, как афродизиак. Он всего лишь гладил мои волосы и целовал меня то в губы, горячо и самозабвенно, то в нос, то в шею, пуская по телу 1000 мурашек, то снова возвращаясь к губам и изучая их, на этот раз осторожно и ласково, но я чувствовала, как горит тело, как все сжимается внутри в ответ на самые незамысловатые прикосновения, и понимала: «Это жопа, подруга». Было дико осознавать, что я лежу у него в спальне, в одной кровати, с тем самым бабником Марком, но внутри у меня проросло нечто непрошенное, робкое. А может, я на самом деле ему не безразлично? Если бы он хотел только переспать со мной, разве был бы так нежен сейчас, когда я сказала, что не могу? Я не смело обняла его за талию, когда он поцеловал меня особенно жарко, но Марк вдруг отстранился, встал. «Я в душ, не смей уходить». Стоило двери захлопнуться за ним, как сомнения овладели мной с новой силой. Зачем я поддалась? Ведь он не изменится, будет по-прежнему красавчиком Марком, любителем баб, привыкшим менять девушек, как перчатки. Взять хотя бы ту блонду, ведь он привел ее сюда, зная, что я здесь. Может, он, конечно, не подозревал, насколько сильно это меня ранит, но все равно, растаять от пары поцелуев, это как-то совсем не похоже на меня. Я уже почти решила было сбежать, но только собралась подняться, как дверь открылась. Марк вошел голый по пояс, сверкая татушкой, вытирая волосы полотенцем. Я съежилась у изголовья, подтягивая покрывало к груди. Взгляд невольно скользил по гладкой коже, по перекатывавшимся под ней мышцам руки, по узору татуировки. Хорошо, хоть не голый зашел. С другой стороны, его тело смущало меня даже наполовину обнаженным. Божечки, какая у него обалденная фигура, так бы и смотрела. Тут я вспомнила, как он небрежно приобнимал ту блондинку, его руку у нее на талии, и обида снова полыхнула в груди. При этом пялиться на Марка я не переставала. Сложно одновременно ронять слюни на парня и обижаться. Даже не знаю, как у меня это получилось. Что случилось? Марк приблизился, сел рядом, аккуратно расцепил мои руки на покрывале, отобрал его и заставил меня залезть под одеяло. И вот опять. Стоило ему коснуться меня, как я потеряла желание спорить и выяснять отношения. Максимум, на что меня хватило, это устроиться к нему спиной, чтобы показать, что я обижена. И еще поинтересовалась вслух. «Какого хрена ты вообще ее привел?» Марк лег рядом, притянул меня к себе, отодвинул волосы и поцеловал сзади в шею, отчего по телу опять хлынула волна мурашек. Я молча прикусила костяшку пальца. Хорошо, что он не видит. Могу распаляться и краснеть, сколько влезет. От мысли, что он прижимает меня к обнаженному торсу, со мной творилось что-то странное. Хотелось повернуться, самой поцеловать его, провести руками по груди, потрогать мышцы живота. «Не знаю, плохо соображал. Был нетрезв», — ответил он сонно. «Давай спать». Он щелкнул пультом, и комната погрузилась во мрак. Ну вот, я снова огорчилась. С одной стороны, было ясно, что самого Марка эпизод с блондинкой совершенно не волнует. Она, похоже, прошла по периферии его сознания, практически незамеченной. С другой, мне не хватало его извинений и уверений в том, что между ними действительно ничего не было, и что в будущем рядом с ним не возникнут снова такие блондинки, стоит нам только поссориться. Свои мысли я попробовала озвучить. Я не хочу быть одной из многих, и замерла, ожидая его реакции. Что, если он скажет, что я ему тогда и не нужна, что надо смириться, потому что это мужская натура? Марк сначала только хмыкнул, потом пробормотал. «А что тебе надо, чтобы не чувствовать себя одной из многих? Хочешь, поженимся?» Я как лежала, так и окаменела. «Сумасшедший, ненормальный, мы даже не переспали, да он шутит. А если нет? Если он на самом деле? Поженимся, свадьба, белое платье и мотоциклетная куртка поверх, обручальные кольца, взгляд Марка, вроде бы серьезный, но в глубине горят искорки смеха. Свадебная процессия, все на мотоциклах, естественно. И по-настоящему мой дом, откуда никто никогда не вправе будет меня прогнать. Может быть, когда рыся заберут, Марк позволит взять обычного кота? Я, наверное, с полчаса лежала, прокручивая в голове картинки. По большей части невозможные, но некоторые очень смущающие. Например, как Марк притаскивает меня сюда, в эту спальню, и начинает раздевать. Как медлит, расстегивая пуговичку за пуговичкой, не спуская с меня потемневшего взгляда. Как приоткрываются его губы, словно он уже готовится поцеловать меня. А потом взяла и шепнула себе под нос. «Хочу». В тишине спальни это прозвучало очень отчетливо. Я затаила дыхание, но в ответ ничего не услышала. Только тихое, мерное посапывание за спиной. «Спит». Ну вот, я ему тут на предложение согласием отвечаю, а он, видите ли, дрыхнет вовсю. Но на губах появилась невольная улыбка, спит, как младенец, и я сама закрыла глаза. Тяжелая рука Марка прижимала меня к постели, и от этого почему-то было так спокойно, как давно уже не было.